Глава вторая. Феликс уставился на фон Вольгена, в то время как Готрек и Роди встали в боевые позиции. О чем говорил этот сумасшедший? Разве он не видел увядшее лицо своего сына? Разве он не видел, как он атаковал истребителей вместе с другими зомби? «Вы умрете здесь, гномы!» — задыхался фон Вольген. «Да, мы так и поступим», — ответил Готрек, глядя мимо него в долину, где зомби начинали оттеснять арьергард. «Если только ты уберешься с нашего пути». «Ты стоишь между нами и нашей судьбой», — прорычал Роди. Двое истребителей направились прямо к двум лордам. «Убейте их!» — крикнул фон Вольген, махая своим людям. «Казните их за убийство моего сына!» «Подойди и попробуй», — сказал Готрек, все еще шагая вперед. «Подождите, милорд!» — крикнул Феликс, выбегая вперед, когда рыцари фон Вольгена спешились. «Истребители не убивали вашего сына. Он был уже мертв». Фон Вольген повернулся, сверкая глазами. «Что это за глупая ложь? Я видел это собственными глазами. Мой сын пытался спастись от нежити, а эти несчастные гномы зарубили его, не задумываясь». Рыцари выступили вперед, чтобы окружить истребителей. В любую секунду могло начаться кровопролитие. «Он не убегал от нежити», — в отчаянии сказал Феликс. «Он сам был нежитью. Он погиб, сражаясь со зверолюдьми, до того, как вы прибыли и был воскрешен вместе с остальными». «Это правда», — сказала Кэт, подходя к Феликсу. «Пожалуйста, я видела, как он умер, это была смерть героя, но...» «Ты сомневаешься в моих глазах, крестьянин?» Лицо фон Вольгена побагровело от ярости. Он повернулся к своим людям. «Отойди от гномов или умри вместе с ними!» «Кто-нибудь, помогите Снорри встать!» — сказал Снорри с тележки. «Он хочет умереть со своими друзьями!» «Стоять!» — крикнул фон Коцебу, и в его голосе прозвучала такая команда, что рыцари остановились. Фон Вольген был в ярости. «Ты приказываешь моим людям?» «Сейчас вы находитесь в Толобекленде, сэр. У вас здесь нет никакой власти». «Совершенно верно», — ответил фон Коцебу, кланяясь с седла. «Но мне пришло в голову, что поскольку вы и гномы хотите одного и того же, а именно их смерти, вы должны позволить им сделать это, убив нашего общего врага, вместо того, чтобы ввязываться в драку, которая ранит и, вероятно, убьет ваших собственных людей». Фон Вольген нахмурился. «Разве это наказание — давать им то, чего они желают? Если они хотят смерти, то она достанется им на плахе». «Очень хорошо, милорд», — сказал фон Коцебу. «Но, насколько я помню, казнь начинается только после суда, и, похоже, нет времени на разбирательство», — воскликнул фон Вольген, вскидывая руку, указывая на приближающуюся нежить. «Нас вот-вот разгромят». «Вот именно», — согласился фон Коцебу. «Вот почему я рекомендую вам позволить истребителям идти навстречу своей гибели, а нам продолжать свой путь». Фон Вольген пожевал губу. Его сердитый взгляд перебегал с фон Коцебу на Готрека и Роди, на зомби и обратно. Феликс не знал, кто был более безумен. Сумасшедший, что хотел убить их, или сумасшедший, который, казалось, был совершенно счастлив обсуждать вопросы закона, в то время как армия зомби надвигалась на них. «Нет!» «Наконец, — сказал фон Вольген, — мы заберем их с собой и устроим ваш проклятый суд, как только все это закончится!» Он сделал знак своим рыцарям. «Арестуйте их!» Готрек и Роди подняли свое оружие, когда рыцари снова начали наступать. «Попробуй, и ты получишь свою смерть!» — прорычал Готрек. «Готрек, пожалуйста!» — прошептал Феликс. «Это люди Империи, они наши союзники!» «Нет. «Если они попытаются нас арестовать, то это не так», — сказал Роди. «Ага», — сказал Снорри, забираясь на задний борт. «Никто не смеет становиться между истребителем и его судьбой». «Благородные гномы», — воскликнул фон Коцебу. «Если вам не хочется проливать человеческую кровь, выслушайте меня. Мы отправляемся в замок Рейкгард, расположенный в 6 днях пути к юго-западу, чтобы укрепить его оборону и послать предупреждение Альтдорфу. Если вы будете сопровождать нас туда без насилия, я гарантирую 2 вещи. Во-первых, справедливый суд в его стенах, и, во-вторых, эта неуклюжая орда останется позади нас всего на несколько дней. Если вы одержите победу на суде, то у вас будет достаточно возможностей встретить свою судьбу, когда они прибудут. Что скажете?» «Поскольку этот человек уже определил нашу вину», — ответил Роди, кивая на фон Вольгена. «Мы говорим нет». Феликс застонал, но вытащил свой меч и встал рядом с гномами. Он не хотел сражаться с людьми Империи, но и не стал бы смотреть, как на Готрека нападают. Кэт вытащила из-за пояса свой топорик и присела рядом с ним на корточки. «Если ты будешь сражаться, Готрек, — сказала она, — тогда и я буду биться». «И Снорри тоже», — добавил Снорри, балансируя на одной ноге. Готрек хмыкнул, затем с хазалитским проклятием поднял голову и уставился своим единственным глазом на фон Вольгена. «Довольно», — сказал он. «Мы пойдем». Ошеломленный Роди обернулся. «Мы что сделаем?» «Мы пойдем», — повторил Готрек, не отводя взгляда от фон Вольгена. «Мы наденем ваши цепи и предстанем перед вашим судом». Феликс и фон Коцебу облегченно вздохнули. Глаза фон Вольгена заблестели. «Арестуйте их», — сказал он. «Заберите у них оружие и прикуйте их к повозке». Роди ощетинился на это и снова насторожился, но Готрек позволил своему топору со стуком упасть на землю. Его лицо было холодным и бесстрастным. Роди уставился на него, как и Феликс. «Брось оружие», — сказал Готрек, поворачиваясь к младшему истребителю. «Или я тебя уроню. Ты тоже человечий отпрыск, и ты, малышка». Феликс пожал плечами и отстегнул карагул, затем положил его рядом с топором истребителя. Кэт тоже кинула свой топор, но Роди долго стоял с вызовом, пытаясь выдержать злобный взгляд сверкающих глаз Готрека. Затем выругался и бросил свой молот рядом с остальными. Люди фон Вольгена выступили вперед с цепями и подвели Феликса, Кэт и истребителей к фургону, затем подтолкнули их к нему. Когда они уселись, мужчины приковали их цепями к планширю, даже Снорри. Они отдали ключ вознице и сказали ему и его грузчикам, что о них позаботятся и накормят, а затем вернулись к своим хозяевам. «Готрек Гурнисон», — сказал Роди, когда фон Вольген и фон Коцебу ускакали прочь. «Я хочу получить объяснение. Ты отнял у меня мою судьбу». «И свою тоже», — ответил истребитель, затем перевел взгляд на Снорри, который, ничего не замечая, оглядывался на долину. «Никогда не вмешивайся в судьбу другого истребителя», — всего лишь пробормотал гном. Когда они снова двинулись в путь, последний из арьергарда пал, и зомби хлынули за ними через проход, как гной, пузырящийся из открытой раны. То был обычный марш. Большинство людей были ранены и смертельно устали после двух ужасных сражений спина к спине. Нельзя остановиться, чтобы перевести дух и перевязать раны, пока орда нежити так близко следует за ними по пятам. Им приходилось ковылять дальше, самим волоча ноги, подобно зомби, в течение долгих темных ночных часов и дальше за полдень, без должного отдыха и еды, они дальше тащились по бесконечной пустоши бесплодных холмов. Откинувшись на заднее сиденье открытой повозки и низко надвинув капюшон плаща от вездесущего ветра, Феликс не мог не улыбнуться тому одолжению, которое оказал им фон Вольген. Если бы господин позволил истребителю погибнуть и разрешил Феликсу, Кэт и Снорри идти с армией, тогда они бы тащились рядом с повозкой вместе с остальными милю за милей. Вместо этого, будучи пленниками, они ехали верхом, там, где остальные шли пешком, и спали, если получалось. Однако настроение Феликса испортилось, когда он увидел, как люди, раненые гораздо хуже, чем он, умирают на ногах вокруг него. В течение дня десятки людей падали на землю на полпути, когда их настигала усталость, или же истекали кровью, неся носилки товарищей, которым было еще хуже, чем им самим. Еще больше умерло на тележках, прежде чем хирурги смогли добраться до них, и не было времени похоронить их должным образом, и им не могли быть оказаны те почести, которые обычно присваиваются умершим. Сначала, чтобы быть уверенным, что они больше не воскреснут, головы павших отрезали и заворачивали в их же рубашки, чтобы позже их можно было похоронить вместе. К сожалению, от этого пришлось отказаться после того, как все отрубленные головы начали говорить в унисон, нашептывая из своих сумок, что мужчины должны сдаться, что они должны просто лечь и позволить сладкому освобождению смерти прийти за ними. После этого все головы разбили молотами и оставили позади, пока армии брели дальше. Рано утром фон Вольген и фон Коцебу наконец объявили привал и позволили своим войскам отдохнуть до наступления темноты. По линии разнесся слух, что до конца марша отряду будет позволено вздремнуть днем, пока зомби наиболее слабы и их приближение легче всего заметить. Марш должен был возобновиться с наступлением темноты, чтобы опередить их. Во время этого первого дневного привала усталые караульные патрулировали периметр, а еще более усталые полевые хирурги работали без устали, пытаясь спасти жизни рыцарей, копейщиков и стрелков, чьи раны слишком затянулись. Поскольку они были заключенными, хирурги решили пропустить Феликса, Кэт и истребителей мимо, но водитель Герт и двое его грузчиков, все еще благодарные за спасение их жизни и груза, запугивали хирурга до тех пор, пока он не согласился их осмотреть, и их раны были промыты и перевязаны. Хирург даже нашел немного горячей смолы, чтобы прижечь и заклеить оторванную ногу Снорри. Кэт покачала головой, глядя на черный обрубок истребителя. «Мы так упорно сражались ни за что». «Это не совсем так», — сказал Феликс, почесывая под повязкой, которой хирург обмотал его предплечье. «Разве мы не остановили великое зло, что могло привести к падению империи?» «Да», — с горечью сказала она. «И на его месте возникло другое, прежде чем то испустило свой последний вздох. Неужели никогда не наступит мир?» «Никогда», — ответил Готрек, тоже смотрящий на ногу Снорри. «Мы никогда не победим». «Тогда зачем утруждать себя борьбой?» спросила Кэт. «Чтобы мы не проиграли». Кэт нахмурилась. «Я не понимаю». «Это урок, который гномы усвоили в древности», сказал Роди, поднимая голову. «Мы сражаемся, чтобы удержать позиции. В некоторых битвах мы отвоевываем крепость или зал, в других нас отбрасывают назад. Но если мы перестанем сражаться...» Он пожал плечами. Кэт привалилась к борту. Ей это не нравилось. Феликс потянулся, чтобы положить руку ей на плечо, но обнаружил, что цепи ему не позволяют. «Снорри считает, что это хорошо», — сказал Снорри с того места, где лежал. «Это значит, что у Снорри никогда не кончатся поводы для драки». Готрек отвернулся и уставился на бесконечные холмы, а Роди уставился на Готрека, в то время как Снорри закрыл глаза и снова заснул, пребывая в блаженном неведении о суматохе, которую он вызвал среди своих братьев-истребителей. Готрек и Роди вели молчаливую войну с тех пор, как их заковали в цепи, и напряжение между ними ощущалось так, словно в задней части повозки появился шестой пассажир, спящий огр. Такой большой, что остальные забились в углы и не могли смотреть друг на друга. Несмотря на дискомфорт, Феликс не пытался погасить гнев двух истребителей. Он хорошо знал, гномы упрямы, а истребители — самые упрямые из гномов. И вообще, что он мог сказать? Проблема с Норри казалась неразрешимой. Гном стал истребителем, чтобы искупить какой-то великий позор, поклявшись Гримниру, что в качестве компенсации он умрет в битве с самым опасным из врагов. Если бы он умер каким-то другим образом, или если бы его мужество покинуло его, или если бы он отказался от своих поисков, тогда его не приняли бы в чертоги Гримнира, и он провел бы вечность жалким духом-изгоем, блуждающим по загробной жизни гномов. Снорри не совершал ничего из этих запрещенных поступков. Он никогда не отказывался от своих поисков и оставался храбрым до безрассудства, но, несмотря на это, из-за потери памяти ему грозила серьезная опасность умереть без милости Гримнира и столкнуться с вечным проклятием. Беда была в том, что истребитель должен был умереть, твердо помня о позоре, а Снорри не мог вспомнить своего. Слишком много ударов по голове. Слишком много гвоздей вбили в его череп, чтобы сделать его ржавый герб истребителя. Каким бы ни был его позор, Снорри с трудом вспоминал даже Готрека, бывшего его другом более 50 лет. Он подчивал Готрека рассказами о своем старом друге Готреке Гурнисоне и не помнил его тем самым гномом, который сейчас сидел рядом с ним. Но худшим из этого было забвение позора, который, как он помнил, в последний раз он вспоминал перед осадой Мидденхейма, но теперь вообще не мог вспомнить. Такая новость сильно поразила Готрека. Снорри был одним из его лучших друзей, и Феликс мог видеть, что мысль о том, что старому истребителю будет отказано во входе в загробную жизнь гномов, причиняла Готреку боль больше, чем любая рана, что он когда-либо получал. Действительно, это заставило его освободить Феликса от клятвы записать свою судьбу в эпической поэме, чтобы Феликс вместо этого мог сопровождать Снорри в его паломничестве в крепость истребителей Каракка-Дрин, чтобы помолиться в святилище Гримнира, бога-истребителя, о возвращении ему памяти. Как только Феликс выполнит это задание, он будет свободен от своей клятвы и впервые за более чем 20 лет сможет жить так, как ему заблагорассудится. К сожалению, Готрек обнаружил, что сохранение Снорри в живых означало вмешательство в его собственную судьбу, и, что еще хуже, заставило его теперь вмешиваться и в судьбу Роди. Феликс знал, что Готреку не нравилось запрещать Роди сражаться с людьми фон Вольгена, но если бы драка произошла, Снорри могли убить, а это было немыслимо. И вот, пока проблема Снорри каким-то образом не решится, Роди свирепо смотрел на Готрека, а Готрек свирепо смотрел на Снорри, в то время как Феликс и Кэт изо всех сил пытались успокоиться и не обращать внимания на дремлющего огра своего гнева. Во время этой короткой дневной остановки нападений не было, по крайней мере, за пределами лагеря, но мужчины, ложившиеся спать едва живыми, позже проснулись мертвыми и напали на своих соседей по палатке. Феликс дважды просыпался от внезапных криков, прежде чем получил приказ, что любого человека, которому грозит смерть до того, как он проснется, следует привязать к его спальному месту и заткнуть рот кляпом, чтобы он не мог кусаться. Но даже когда крики прекратились, Феликсу было трудно заснуть, потому как он продолжал слышать отдаленный волчий вой, и когда он, наконец, задремал, вой вторгся в его сны, и ему показалось, что он слышит, как что-то сопит под повозкой. Излишне говорить, что это был нелегкий отдых, и он вздохнул с облегчением, когда после захода солнца оборванная армия снова двинулась в путь, оставив позади себя ревущий костер из горящих обезглавленных трупов, и всю ночь ковыляла на юг по серому неизменному ландшафту. Волки выли всю ночь напролет, а едва слышное хлопанье крыльев заставляло людей смотреть в небо на каждом шагу. Колонна в ту ночь не увидела никого из нежити и боролась только с ледяным ветром, дующим с востока жестко, холодно и беспрерывно. Кандалы Феликса заморозили его запястья и лодыжки, а пальцы онемели. Кэт свернулась калачиком в своей тяжелой шерстяной одежде и спрятала лицо в шарфе. Истребители даже не вздрогнули. Утро принесло облегчение от ветра, но не от страха или холода, потому что густой туман окутал холмы, заполнив долины и принеся с собой влажный, пронизывающий холод, от которого ныли кости и стучали зубы. Он был таким плотным, что Феликс едва мог разглядеть Роди, сидевшего в дальнем углу повозки, и в его глубине слышалось хлопанье крыльев, а вой волков казался еще ближе, чем ночью. Фон Коцебу и фон Вольген заставляли людей маршировать задолго до рассвета, в надежде, что туман спадет, и они смогут видеть, когда разобьют лагерь. Но к полудню он так и не рассеялся, и им ничего не оставалось, как объявить привал. Мужчины слишком устали, чтобы идти дальше. Командиры приказали выставить двойные дозоры, установить кольцо костров по периметру и скомандовали своим рыцарям постоянно обходить лагерь на большие расстояния. Ни одна из этих мер ни в малейшей степени не успокоила Феликса. Туман почему-то был еще страшнее, чем ночь. Его нельзя было отогнать с помощью факелов, и он играл со слухом злую шутку, заставляя некоторые звуки казаться ближе, в то время как другие он полностью скрывал. Феликс вглядывался в туман, не в силах заснуть. Его глаза переходили с места на место, выискивая невидимые движения и тени, которых там не было. Хриплый крик эхом разнесся по лагерю. «Еще один проснувшийся мертвец?» — спросила Кэт, поднимая голову. «Не знаю», — ответил Феликс. Он вытянул шею, но дальше в тумане ничего разглядеть не смог. Слева раздался еще один крик, а затем еще один, позади них. «Волк! Убей его! Убей его!» Со всех сторон раздались гудки, и сержанты заревели. «Роты, подъем! Вон из палаток! Вставай, вставай!» Совсем рядом прогрохотали бегущие шаги. Феликс и Кэт поворачивали головы на каждый новый звук, натягивая цепи, но Готрек, Роди и Снорри только неподвижно смотрели в туман. «Как вы можете просто так сидеть?» — спросил Феликс. «На нас же нападают!» «На нас никто не нападает», — усмехнулся Роди. «Пока что». «А если нападут?» — настаивал Феликс. «Я думал, ты подставился под цепи, чтобы обезопасить Снорри». «Снорри не хочет быть в безопасности», — сказал Снорри. «Снорри Носокус не встретит здесь своей участи», — прорычал Готрек, наматывая ослабевшие цепи на кулаки. «Неважно, что случится с людьми». Феликс услышал движение и голоса из палатки Герта, находившейся всего в нескольких шагах от него, и повернулся в ту сторону. «Герт, освободи нас! Дай нам оружие!» Но возница и его грузчики выбежали наружу и скрылись в тумане, обнажив мечи и дубинки, зовя своих товарищей. «Ублюдки!» — проворчала Кэт. Сердитое рычание заставило их повернуть головы. Молодой копейщик выбежал из тумана, тяжело дыша и широко раскрыв глаза, и повернулся, чтобы пробежать мимо повозки, но огромная черная фигура пронеслась по воздуху и сбила его с ног. Феликс и Кэт отшатнулись, почувствовав тошноту, когда полетели кровь и конечности. Зверь был вдвое больше, чем следовало бы, с гниющими мышцами, просвечивающими сквозь облезлый ползучий мех и черепом без кожи. Появился еще один копейщик и бросился в атаку с поднятым копьем. «Хоф, держись!» Он ударил волка в плечо, и тот, рыча, развернулся, чтобы получить второй удар в грудь. Древко хрустнуло, и волк швырнул копейщика на землю прямо рядом с повозкой, разорвав тому горло своими костлявыми челюстями. Феликс и Кэт затаили дыхание, когда тварь прикончила бедолагу, вздрогнули от звука хрустящих костей. «Уходи», — подумал Феликс. «Возвращайся к своим хозяевам, здесь больше никого нет. Больше не на что охотиться». Чудовище подняло голову, принюхиваясь к ветру, затем обратило свои красные глаза прямо на него. «Черт возьми», — сказал Феликс. Он услышал резкий треск рвущихся цепей и обернулся. Готрек и Роди стояли, разминая запястье. Снорри тоже разорвал свои цепи и изо всех сил старался сесть. «Снорри будет?» «Снорри останется там, где он есть», — отрезал Готрек. Волк теперь приближался к ним, делая круг, чтобы обойти повозку сзади. Роди взялся за обрывок своей цепи и крепко сжал в кулаках. «Я держу», — сказал он. «Ты убиваешь». Готрек кивнул. Волк прыгнул. Роди побежал ему навстречу, и зверь с гномом столкнулись в воздухе, а затем скрылись из виду за задним бортом, когда Готрек перепрыгнул через повозку и выхватил копье у одного из мертвых воинов. Сильные удары сотрясли повозку, и чудовище снова поднялось с Роди на спине, душившим тварь своей цепью. Волк перекатился, пытаясь раздавить гнома, но Готрек прыгнул на него, высоко подняв копье, и вонзил наконечник в незащищенное горло с такой силой, что острие пробило заднюю часть шеи и чуть не выбило Роди глаз. Волк обмяк, и Роди оттолкнул его. «Пытаешься сделать меня таким же, как ты, Гурнисон?» Готрек уронил копье и забрался обратно в повозку. «Ты никогда не станешь таким, как я». «Гремнир, надеюсь, что нет», — сказал Роди, следуя за ним. «Все еще преследовать свою судьбу спустя 20 лет? Нет, спасибо». Вспышка гнева промелькнула на лице Готрека, когда они снова сели, но он ничего не ответил, только поднял пружинищее звено своей порванной цепи, просунул в него оба конца, затем закрутил его. Снорри усмехнулся и сделал то же самое, затем Роди последовал их примеру. Кэт с удивлением уставилась на эту непринужденную демонстрацию силы и собиралась что-то сказать, когда Герт и один из его грузчиков, прихрамывая, вышли из тумана. Их лица были в синяках, а одежда порвана. Грузчиков было на одного меньше. «Кровь Сигмара!» — воскликнул Герт, увидев мертвых копейщиков. «Вот еще двое!» Они с грузчиком подбежали к мертвым бойцам, потом увидели волка и снова выругались. Герт перевел взгляд с мертвого зверя на своих пленников и обратно, подозрительно сверкая глазами. «Покажите мне свои цепи!» Феликс, Кэт и истребители услужливо подняли свои цепи. Герт хмыкнул, увидев их целыми. «Тогда кто убил этого волка?» — спросил он. Роди кивнул в сторону мертвых копейщиков. Они. А кто их убил? Он, сказал Готрек, указывая на волка. Герт и грузчик с сомнением переводили взгляд с волка на копейщиков и обратно. И как же они убили друг друга, если были друг от друга так далеко? Это было нечто, сказал Феликс, проникаясь духом. Ты бы это только видел. Кэт подавила смешок, но Герт свирепо посмотрел на нее, а через мгновение просто покачал головой и потопал к своей палатке, сопровождаемой грузчиком. «Снорри хотел, чтобы на свете был другой волк», — сказал Снорри. «Чтобы он тоже смог подраться с одним из них». Готрек хмыкнул, но ничего не сказал, только уставился вдали и покрутил свои цепи. Роди, в свою очередь, пристально посмотрел на Готрека и погладил свою заплетенную в косички бороду, в то время как Снорри, забывшись, откинулся на спину, напевая фальшивую мелодию. «И опять этот чертов порочный круг», — подумал Феликс, глядя на истребителей. «Все тот же неразрешимый клубок». Он вздохнул, откинулся на спинку и вернулся к наблюдению за скачущими в тумане черными фигурами. Еще два дня картина оставалась прежней. Погребальный костер из погибших за день, после чего сворачивание лагеря с наступлением темноты, унылый марш по безликому ландшафту в часы темноты и стремительные призрачные нападения в течение всего затянутого туманом дня. Невозможно было сказать, каких успехов добивалась армия, когда каждый окутанный туманом холм и долина выглядели так же, как и предыдущие, но Феликсу казалось, что колонна марширует все медленнее и медленнее. Бессонные, полные ужаса дни и ночи сказывались усталостью и отчаянием. И, возможно, колонна действительно замедлила ход, потому что вечером четвертого дня, за два часа до захода солнца, отряд рыцарей фон Вольгена с грохотом ворвался в лагерь, крича, что зомби не более чем в часе езды отсюда. Пока войска спешно одевались, собирали вещи и выстраивались в походный порядок, фон Коцебу, фон Вольген и их капитаны собрались на северном краю лагеря, вглядываясь в серый туман, стараясь оттуда увидеть приближающуюся орду. Они общались недалеко от того места, где Герт оставил свою тележку, и Феликс отчетливо слышал их разговор. «Они маршировали день и ночь», — сказал фон Вольген. «В то время как мы маршируем только ночами». «Да», — согласился фон Коцебу. «Все именно так, как я и опасался. Какими бы медлительными они ни были, они никогда не останавливаются. Мы не убежим от них раньше, чем доберемся до замка Рейкгард. По крайней мере, пехотинцы этого не осилят», — сказал фон Вольген, когда барон умолк. «Да». Фон Коцебу кивнул. «У меня осталось меньше 3000 пехотинцев, и большинство из них ранены, голодны и измучены. Орда, должно быть, насчитывает более 10 000 мертвецов. Если мои люди встанут и будут сражаться, они умрут и ничего не сделают, кроме как пополнят ряды некроманта. Если они убегут, то произойдет то же самое. Однако ваши 200 рыцарей...» «Мы не покинем вас, милорд», — сказал фон Вольген, выпрямляясь. Фон Коцебу наклонил голову, и Феликсу показалось, что он увидел, как тот улыбнулся сквозь свои огромные усы. «Я больше думал о том, что это мы тебя бросим». Фон Вольген нахмурился. «Я не понимаю». «Вот как», — сказал барон. «Некромант говорил, что направляется в Вальддорф и планирует захватить города и замки на своем пути, чтобы подкрепить свои войска. Замок Рейкгард должен быть его первой целью, потому что в нем самый большой гарнизон, и он не может позволить оставить его у себя за спиной. Но чтобы воспользоваться ситуацией, он должен действовать быстро, прежде чем против него можно будет выдвинуть объединенные армии. Поэтому я полагаю, что если бы наша пехота свернула с его маршрута марша, он не смог бы позволить себе следовать за ней. Он не может тратить на это время». Он посмотрел на запад. «Здесь мы почти точно к востоку от Вайдмарена. Если бы я двинулся на запад и укрепил их гарнизон, в то время как ты и твои рыцари помчались бы на юго-запад, чтобы сделать то же самое в замке Рейкгард, мы бы лишили его свежих войск и сделали бы две важные крепости намного более трудными для осады». Он снова повернулся к фон Вольгену. «Что скажешь?» Фон Вольген погладил свой тяжелый подбородок. «Я вижу в этом смысл, но мне интересно, примет ли граф Рейкландер вооруженный отряд талабекланцев в своих стенах?» «Перед лицом такого врага, как этот некромант, милорд», — сказал фон Коцебу. «Несомненно, империя должна быть важнее провинции». «Слушаюсь, барон», — сказал фон Вольген. «Я только надеюсь, что милорд Рейкландер видит это именно так». Он пожал плечами. «Что ж, если вы возьмете моих пехотинцев и раненых, я и мои рыцари поспешим на юго-запад, как вы и предложили». Фон Коцебу поклонился. «Конечно, я отдам приказы своим сержантам». Два лорда и их капитаны отвернулись от окутанного туманом пейзажа, но не успели они сделать и нескольких шагов в сторону шумного лагеря, как Роди приподнялся в своих цепях и крикнул им вслед. «Эй, лорденок!» — рявкнул он. «Да, ты! Тот, кто не может отличить мертвых от живых! Если ты убегаешь, почему бы вместо этого не освободить нас? Мы бы не хотели вас задерживать!» Суровый лоб фон Вольгена нахмурился, и он перевел взгляд на Герта. «Готовь свою тележку к отправке», — сказал он, — «и найди несколько запасных цепей». Герт отдал честь, и лорды удалились. «Такими темпами, бородач», — сказал Готрек, не оборачиваясь, — «ты проживешь достаточно долго, чтобы понять, когда нужно заткнуться». Следующие два дня фон Вольген и две сотни его рыцарей упорно скакали на юго-запад, а повозка Герта с грохотом тащилась позади других повозок с припасами. В полдень первого дня они углубились в темный лес, окаймлявший бесплодные холмы. Узкая тропа, по которой они ехали, была старой и густо заросшей, но, несмотря на все уговоры фон Вольгена поторопиться, иногда слугам и грузчикам приходилось останавливаться и толкать тележки через толстые корни, торчащие из земли, или править их через бурлящие ручьи. Каждый раз, когда это происходило, гномы самодовольно наблюдали из повозки, как мужчины выполняют тяжелую работу, потому что фон Вольген отказывался снять с них цепи. Феликсу было слишком не по себе, чтобы насладиться иронией. Всякий раз, когда они замедляли ход, он вглядывался в глубину леса, опасаясь, что в любой момент восставшие кошмары выскочат из теней и нападут. Нервов ему прибавлял тот факт, что фон Вольген отправил своих полевых хирургов вместе с ранеными присоединиться к обозу фон Коцебу, так что если нападение все-таки произойдет, некому будет их подлатать. Но нападение не последовало. Ни в тот день, ни в ту ночь, когда они разбили лагерь на тесной поляне недалеко от тракта. Феликсу снова приснился волчий вой и черные крылья, но когда он проснулся с холодным потом на лбу, он ничего не услышал, и часовые фон Вольгена не подняли тревоги. Следующий день оказался таким же, как и первый, за исключением ледяного дождя. Лес над их головами был таким густым, что, несмотря на то, что зимние деревья стояли без листьев, мелкие слезы дождя не достигали их, но изредка падали большие жирные капли с черных ветвей, которые, тем не менее, промочили их до костей. Феликс попытался накинуть свой плащ на себя и Кэт, но их приковали цепями слишком далеко друг от друга, и ни один из них не был полностью укрыт. Гномы же по-прежнему не выказывали никакого дискомфорта, за исключением того, что отжимали свои бороды и откидывали свисающие гребни с глаз. Гвоздяной хохол Снорри образовал маленькие красные ручейки ржавчины, стекающие с кончика его носа луковицы, как кровь. На следующее утро дождь прекратился, хотя тучи остались. К сожалению, ливень размыл дорогу, и пришлось много раз останавливаться, чтобы вытаскивать фургоны из засасывающих колеса колей, но, наконец, в середине дня колонна вышла из чащи на мокрое лоскутное одеяло унылых фермерских угодий и полей под каменно-серыми облаками. Феликс вздохнул с облегчением, когда они выбрались из леса, и, похоже, рыцари разделяли его настроение. Последние два дня они почти не разговаривали, общались только по необходимости и совсем не смеялись, но теперь они снова стали болтать и шутить. Герт встал на задок повозки и указал вперед. «Или там замок Рейкгард, или я гоблин», — сказал он своему выжившему грузчику Дирку. «Скоро станет тепло и сухо», — размечтался Дирк, кивая. «Значит, скоро суд», — сказал Роди, не поднимая глаз. Готрек тоже не поднял головы, но Феликс и Кэт встали так высоко, как только могли, в своих цепях и вытянули шеи. Тусклым отблеском далеко в туманной дали виднелся рейк, змеящийся на север и запад к Альтдорфу, а над ним, подобно какому-то массивному каменному кораблю с высоким носом, возвышался замок. Тяжелые стены из темного гранита опоясывали скалистый холм, окружая суровую старую крепость. Огромная башня выступала из его черной шиферной крыши, вытягиваясь так высоко, что ее вымпелы терялись в опускающихся облаках. Мальчиком Феликс часто видел замок, когда путешествовал с отцом по делам. Это был знакомый ориентир, за которым нужно следить по дороге в Нульн, и он был удивлен, какое чувство ностальгии и комфорта испытал, увидев его снова. Замок являлся наследственной резиденцией принцев Рейкланда, а также летним домом Карла Франца, а еще домом гарнизона, охранявшего северо-восточную границу Рейкланда еще со времен Магнуса Благочестивого. Внезапно он почувствовал, что после своего долгого путешествия по дикому и опасному Драквальду он вернулся в цивилизованное сердце империи. Именно здесь империя была наиболее сильна. Это был его дом. Глухой стук копыт позади них заставил его повернуть голову. Один из рыцарей арьергарда фон Вольгена галопом мчался к ним по лесной дороге. Бока его коня были покрыты пеной, а глаза широко раскрыты и вытаращены. «Милорд!» — воскликнул он, добравшись до хвоста колонны. «Мой господин, они идут!» Рыцарь с грохотом помчался к авангарду, прежде чем Феликс смог услышать, кто приближается. Летописец, Кэт и истребители оглянулись в сторону леса, как и Герт с Дирком. «Что он имел в виду?» — пробормотал Герт. «Это же не те трупы. Они не могли догнать нас так быстро, правда?» Рыцари тоже поворачивались, разворачивая своих лошадей лицом к лесу, который теперь был в полумиле позади них, а мгновение спустя фон Вольген и его капитаны галопом поскакали обратно, чтобы встать рядом с ними и посмотреть на далекую стену деревьев. «Вы уверены?» — спросил фон Вольген, когда ничего не произошло. «Да, милорд!» — ответил рыцарь, тяжело дыша вместе со своим конем. «И волки вместе с ними, они...» Затем они появились. Из темноты леса появилась стремительная, клубящаяся чернота, пронизанная вспышками белого, стального и бронзового, похожими на падающие звезды в неспокойном небе. Затем вспышки исчезли сами собой. Белые оказались всадниками, с лицами, похожими на костяные черепа, низко склонившимися над шеями лошадей с костяными ногами. Сталью служили мечи, топоры и наконечники копий, сжимаемых руками в латных перчатках. Бронза представляла собой шлемы, нагрудники и поножи древнего образца. И пока скелеты ехали, облака в небе над ними опускались и чернели, так что зеленый огонь, мерцавший в их пустых глазницах, разгорался ярче. Феликс сглотнул. Страх сковал его внутренности. Это была не шаркающая толпа неуклюжих трупов, безмозглых и безоружных. Эти всадники мчались к ним дисциплинированной шеренгой, быстрые, как дым перед сильным ветром. Возглавлял их воин в полном вооружении в остроконечном шлеме, высоко держа черный меч в затянутом в перчатку кулаке, в то время как низкие черные фигуры страшных волков скакали между их конями, как безмолвные тени. «Около 80, милорд», — ответил один из капитанов фон Вольгена, изо всех сил стараясь, чтобы в его голосе не звучал страх. «Возможно, сотня». Тяжелая челюсть фон Вольгена напряглась, и он развернул свою лошадь. «Направляйтесь к замку», — приказал он. «Сейчас же!» Он поскакал галопом в переднюю часть колонны, а его капитаны выкрикивали приказы фургонам и рыцарям, промчавшимся за ним. Герт вознес молитву Таалу и хлопнул поводьями по спинам своих лошадей, когда колонна тронулась вперед. «Ну же, Бет! Ну же, графиня!» Грузчик Дирк вытащил топор из-под водительской скамьи и сложил знак Сигмара. Феликс, загипнотизированный, наблюдал, как всадники нежити приближались к ним сзади, а рыцари фон Вольгена и другие повозки удалялись впереди них. Безоружные, на борту самого медленного из фургонов, они с кэт-истребителями оказались в худшем положении, чем когда сражались с волками в тумане. Скелеты в доспехах настигнут их прежде, чем они окажутся даже на полпути к замку Рейкгард.